Глава 32. О том, что добро всегда старается быть безусловным. В то же самое время зло всегда стремится к относительности. В сущности, до сих пор непонятно, на что они, собственно, рассчитывали. На казачью шашку и израильскую автоматическую винтовку. Скорее всего, Рахиль чем-то заразилась от бывшего подъясаула. У него, как понимаете, было много всяких тараканов, а с кем поведешься, с тем и наберешься. С другой стороны, взаимопроникновение уже по определению и может быть только взаимным. То есть тараканы еврейской подружки были, если так можно выразиться, не менее крупными. Может, именно поэтому в их головы время от времени забредали одинаковые мысли. «Так и нам придется их убить?» «Сам об этом думаю», — нервно отозвался казак. «Но пойми, если они первыми начнут стрелять, у нас не останется другого выбора, кроме...» «Нам таки придется их убить?» «Я знаю, что монастырские стены священные, проливать кровь под их сенью — великий грех. А вот они этого не знают и знать не хотят. Ты же видела, у каждого по автомату, и значит...» «Их нам таки придется убить!» «Да, да, да, и хватит надо мной издеваться, я не хуже тебя. Представляю всю абсурдность этого геноцида, но выхода я не вижу. Может быть, с твоей стороны есть какие-то... предложение мирного плана с уговорами, извинениями, поисками компромисса или... «Нам их таки придется убить», — завязав с однообразными вопросами, развела руками Рахиль. «И ведь не то, чтобы я совсем так уж против. Ко мне они вылитые террористы, и лучше кокнуть дьявола первым, чем дать возможность ему навертеть в тебе дырку. Только просвети тебе никак». «Смотри». Иван осторожно раздвинул кусты, открывая бывший военнослужащий Израиля прямой обзор. «Их всего 35 человек. Все сгрудились здесь, нападать, видимо, будут, как расцветет. Стрелки из них паршивые. Думаю, стратеги примерно такие же. Если я выйду в тыл, а ты поддержишь перекрестным огнем с фланга...» «Хороший план. Для самоубийства», — серьезно согласилась Рахиль. «Я, может, и успею настрелять штук 8, пользуясь фактором неожиданности. Вы уж точно поизрубаете аж 10 или даже 15. Потом они опомнятся, развернутся и...» «Хотя, с другой стороны, наверняка в этом монастыре классно отпевают покойников, да?» «Мы уже покойники», — не особенно к месту напомнил подъясаул, подумал и сам глубоко засомневался в своих словах. В том мире они оба умерли, это факт. Но и в этом мире смерть собирала свою жатву, и это тоже факт, из разряда непреложных. Так, может быть, они попали вовсе не в рай небесный, а лишь в один из так называемых параллельных миров, коими активно замусорена вся Вселенная? Ведь если судить об их количестве по произведениям писателей-фантастов, ныне в галактике и яблоку негде упасть». Разве что в одном мире оно будет круглым, в другом — квадратным, в третьем — плоском, в четвертом — вывернутым наизнанку, а в пятом эту слизь и яблоком ты уже не назовешь. «Итак, либо все это сплошной обман, либо мы все-таки на небесах, и значит, бояться нечего». Иван выхватил шашку и твердо глянул в круглые глаза Рахиль. «Есть только один способ проверить». «Шо, харакири?» — искренне удивилась она. Подъясаул не ответил. А молча, перехватив рукоять клинка обеими руками, что из силы вонзил шашку в землю. Лезвие плотно, но уверенно уходило вниз. Казак навалился грудью. Последние несколько сантиметров пошли особенно легко. Все еще до конца не веря в происходящее, Иван вытащил шашку и начал лихорадочно расширять дыру. Израильтянка тоже первоначально подумала, что ее друг резко съехал с катушек по причине нервов, стрессов, нерегулярного питания и вынужденного воздержания по глупому национальному признаку. Однако, когда ямка стала достаточно велика, а молодой человек выбрасывал землю уже руками, она пригляделась и... Поверьте, ей нечасто приходилось бухаться на колени с комом в горле и глазами полными слез. Из-под земли пробивалось слабое сияние. Иван лег на пузо, свесил голову вниз и, налюбовавшись вдоволь, поманил юную еврейку. Сначала они просто молчали, не в силах совладать с дыханием. «Ваня, Так и вот она, какая наша планета. Маленькая розово-голубая, в хорошем смысле бусинка, плывущая в бирюзовом пространстве. Ой, ну какая же она родная и красивая!» Выкопанная прозорливым подъясаулом примерно на метр в глубину, яма оказалась окном во Вселенную. Сквозь звездную дымку Млечного Пути, разноцветную россыпь планет была четко видна матушка-Земля, серебряная, чуть отстраненная луна и вечно пылающая всепоглощающей любовью солнце.